Глава 6. Магнус. Быстрым шагом пройдя через главные двери, я вышел на улицу. В окутавшей меня темноте ночи я, задыхаясь, потянул и ослабил колорадку. Что это было, черт возьми? Я позволил ученице взять меня за живое. Такое случилось впервые, но я все же держал себя в руках. Произошедшее меня удивило. Я не причинил ей никакого вреда, не пересекал границ дозволенного, так что Тинсли осталась не в курсе произошедшего. Мое единственное отношение к ней лежит в учебной, не физической, далекой от сексуальности плоскости. Такого больше не повторится. Мне просто нужно было пройтись, чтобы унять кипевшие внутри меня страсти. «Добрый вечер, отец Магнус». Слева приближалась группка девочек из старших классов. Они как раз шли в основное здание. Не ответив, я свернул направо, и они пошли своей дорогой, привыкшие к моему угрюмому характеру. Решив прогуляться, я выбрал самый долгий путь, пролегавший по задворкам основного здания. Пройдя возле башни, я, включив фонарик на телефоне, поискал на земле мертвую летучую мышь, но ее нигде не было. Как я и думал, мышь давно улетела во свояси. В мыслях все время возникал образ бесстрашных голубых глаз, бледной кожи, подрагивающих рук, ногтей, готовых царапать до крови. Я постарался избавиться от этих мыслей, сосредоточившись на завтрашних планах. На церкви, учебном расписании и текстах, которые Тинсли предстояло пройти. Гравий скрипел под ботинками, и ночной воздух холодил кожу. Чистый, свежий, горный воздух, так не похожий на вонь автомобильных выхлопов и разогретого бетона Нью-Йорка. Я скучал по большому городу, но мне нравился царящий здесь покой. Свернув с дорожки, я пересек подстриженную лужайку и пошел вдоль ограждающей кампус стены. Каменная, достающая до плеча, она не мешала любоваться городком и живописным горным пейзажем. К тому же она служила отличным основанием для высоких черных столбов, между которыми была протянута почти незаметная электрическая проволока. Через каждые пару метров на стене висели предупреждающие знаки. Напряжение не могло убить человека, но разряд наверняка выбивал из бодрых подростков весь запал. И каждый год обязательно хоть один идиот испытывал судьбу и получал разряд током. 9 лет назад Академия Сион была на грани разорения. В первую очередь потому, что руководство не могло ограничить доступ мальчиков из школы Святого Иоанна в спальни своих учениц. Подростковая беременность и неудовлетворительное управление школой привели к катастрофическому сокращению числа учащихся. Когда я купил эту школу, то первым делом вложил немалые средства в ее улучшение. Построил заграждение, уволил большую часть персонала, разработал конкурентный учебный план, благодаря которому стоимость обучения увеличилась в 4 раза и разрекламировал школу в кругу богатых семей. И за 2 года очередь на поступление в Сион стала километровой. Основы остались теми же, что и были. Развитие интеллекта учеников, индивидуальный подход, духовность. Но я руководил школой, как руководил когда-то своим бизнесом, а в бизнесе бал правят деньги. Поэтому, когда Кэролайн Константин предложила 7-значное пожертвование, ее дочь попала сюда без очереди. Я подошел к воротам, единственному выходу с территории школы, и ввел код. Замок запищал, и я вышел. Поскольку ближайшая деревня была в паре километров отсюда, преподаватели жили в частных домиках вблизи территории школы. Между Академией Сион и школой Святого Иоанна пролегала единственная гравийная дорожка. Через 3 минуты я подошел к своему дому. Большинство священников жили вместе, но у меня был собственный одноэтажный дом. Дверь со скрипом отворилась. За прихожей была небольшая кухня и зона отдыха, а за коротким коридором была спальня и ванная комната. На голой стене висело распятие, на окнах — темные занавески. В зоне отдыха потертый диван и камин. Ничего лишнего. скромно, с достоинством. Кто-то мог бы сказать, что я зря променял свой пентхаус в верхнем Истсайде на это место. Но пентхаус не определял мою ценность как человека, это делали мои поступки. В течение многих лет у меня была трудная жизнь. Я разложил содержимое карманов на столике и посмотрел на телефон Тинсли. Мне не нужен был ее пароль. Мои источники сообщили мне о ней все, что мне нужно было знать. Семейство Константин было украшением Бишоп Лендинг, сливками сливок общества. Но, как и многие влиятельные семьи, они крутили свои темные делишки, и у них была давняя вражда с Морелли, еще одним семейством, чьи скелеты в шкафу были еще непригляднее. Когда 6 лет назад умер отец Тинсли, поговаривали, что глава семьи Морелли приложил к этому руку. Но ничего доказать не удалось, и смерть списали на несчастный случай. Что касается Тинсли, то и здесь обошлось без сюрпризов. Она была в семье принцессой, невинной, милой и предназначенной выйти замуж за того, кого выберет ее мать. Вне всяких сомнений, Кэролайн планировала брак дочери много лет подряд, чтобы союз укрепил влияние семьи и поддержал империю Константин. От этой мысли меня затошнило. Никто не заслуживает такой судьбы, но, увы, подобное имело место быть. Практика, проверенная временем. Я подошел к шкафчику и достал стакан и бутылку виски. Только я начал разливать виски, как в дверь постучали. Открыто я взял еще один стакан. «Я подумал, тебе нужен собеседник», — голос Кристиана с легким акцентом разнесся по комнате. «Чушь собачья. Ты просто хочешь разузнать все подробности нашей встречи с Константин». «И правда. Давай, рассказывай». Я повернулся, отдал ему стакан, и, как обычно, он широко мне улыбнулся. У него была замечательная улыбка, теплая и благодушная, она словно освещала его лицо. Сегодня он был в обычной одежде, сменил сутану священника на майку и джинсы. Белизна майки лишь подчеркивала его смуглую кожу и черные волосы. Когда ему было 10, они с матерью перебрались с Филиппин в Нью-Йорк. Я помню тот день, когда он впервые пришел в нашу начальную католическую школу. Он ни слова не знал по-английски, но он быстро учился, много смеялся, и ему, как и мне, нравилось кататься на скейте. С тех пор мы стали лучшими друзьями и были неразлучны до самого выпуска, а потом он пошел в семинарию, а я — совсем другой дорогой. Держа стакан в руках, я сел на диван, сделал вдумчивый глоток, смакуя привкус дыма. Все прошло, как я и думал. Кэролайн мне угрожала, я угрожал ей, и теперь все мои надежды на беспроблемный учебный год пошли прахом. В последний раз, когда у тебя не было никаких проблем, ты стал просто невыносимым. Кристиана сел подле меня. Ты заскучал да нельзя. Стал ворчливым, плаксивым и все время цеплялся к садовнику. Я не плаксивый. Ты просто ненавидишь, когда все идет легко, Магнус. Это не в твоем стиле. Откинувшись на спинку дивана, делая глоток, я отстраненно размышляла о завтрашнем дне. «Она такая же красивая, как на фото в интернете?» — спросил он. «Кэролайн?» «Нет, идиот!» — он закатил глаза. «Ее дочь!» Если бы меня об этом спросил кто-нибудь из других учителей, я бы насторожился. Но Кристиана был прежде всего священником и ставил свои отношения с Иисусом Христом превыше всего остального. В отличие от меня, он был призван исполнить свой высший долг и служил церкви от всего сердца. Я никогда не знал человека более честного и неподкупного, чем он. И поэтому я пришел к нему 9 лет назад за советом. Он не сказал мне того, что я хотел услышать. Он сказал мне то, что я должен был услышать, и убедил меня остаться. Не только для того, чтобы спасти Академию, но и для того, чтобы спасти самого себя. Она просто соплячка. Я снял колорадку и ослабил пуговицу на рубашке. Несговорчивая, неуважительная, острая на язык негодяйка. Я спрашивал не об этом. Она симпатичная для 18-летней девушки. С глазами, что светятся, словно ведьмин огонь. И такая честная. Боже, помоги мне! Ее прямолинейность заставляла мою кровь кипеть в венах. Она меня заворожила, и от этого мне было крайне некомфортно. Кристиана, я уставился на свой стакан, в котором янтарный виски мерно кружился. У меня был рецидив. Понятно. Он поставил стакан и, повернувшись на диване, посмотрел на меня, тут же войдя в роль моего духовника. Это исповедь? Нет, это просто чувство, мысль, наваждение. Вот как он это называл. А я называл это болезнью. И он был единственным человеком на свете, который знал, с чем именно я борюсь. Он знал все мои грязные секреты. Ну да, это ее мать спровоцировала. Не в этот раз. «Дочь», — он облегченно вздохнул. «Твой вздох не слишком меня обнадеживает, ты слишком в меня веришь». Влечение — часть человеческой природы. Мы все его испытываем. И тот священник, который скажет тебе иное, на самом деле прячет нечто гораздо худшее. У нас одинокая жизнь. Мы каждую ночь ложимся спать в одиночестве, стареем в одиночестве. Такова принесенная нами жертва. Но, если честно, я молился, чтобы настал тот день, когда ты изменишь свои предпочтения. Посмотрим правде в глаза. У тебя отвратительный вкус на женщин, друг мой. Он драматично дернул плечами. «Жопа ты!» Он засмеялся, громко и от всего сердца, и взял свой стакан с виски. Только он мог найти смешное в моих недостатках. Он с самого начала был на моей стороне. Пока другие мальчишки в нашей школе увивались за девочками, я увивался за их матерями и учительницами. В моем детстве не было ничего такого травмирующего, никаких унаследованных от скучных, законопослушных, работящих родителей черт. Ничего, что могло бы объяснить мои наклонности. Мои сексуальные предпочтения были частью меня. «Слушай», — отрезвил меня Кристиана, «у тебя гораздо больше терпения и решительности, чем у меня. Сам Господь послал тебя к нам. Время и деньги, которые ты вкладываешь в развитие нашей школы, бесценны. Ты самоотверженный, и тебе нет равных. Ты хороший человек, Магнус». «Ты знаешь, что это неправда», — хмыкнул я. «Я никогда не был хорошим человеком. Я не говорю о прошлом. Конечно, ты все так же жесток и страшен в гневе. Возможно, я не разделяю твоих методов воспитания, но когда надо мотивировать немотивированных, страх и чувство вины работают как надо». «Ты говоришь, как истинный католик», — я приподнял стакан с виски. Он чокнулся со мной и сделал глоток, глядя на меня поверх стакана. «А что такого необычного в мисс Константин?» «Она спасла летучую мышь». «Что-что?» Я рассказал ему всю историю, и он долго над ней смеялся. Потом мы обсудили замысловатое расписание уроков школы святого Иоанна, поговорили о событиях в мире и слишком много выпили. К тому времени, как он вернулся в свои апартаменты, мне стало легче. Я почувствовал себя более уравновешенным, ощутил силы начать новый учебный год и призвать Тинсли Константин к порядку.